Выпало в седьмой раз. Глава 73. Реприза с грустными вариациями. Моя жизнь ни к черту не удалась. Я сидел на том, что напоминало старую добрую траву, обхватив голову руками и крепко зажмурив глаза, словно отчаяние капнуло мне на веки расплавленным сургучом и дважды оттиснуло на них свою легко узнаваемую печать. Я даже не отягощал себя усилием оглядеть, что это за новый мир. Поскольку я как будто бы находился в своем прежнем теле, и мне не грозила немедленная смерть, уничтожение или плотское насилие, мне наплевать, где именно я оказался. С Мунчайлд, похоже, все в порядке, потому что я слышал, как она где-то рядом воркует над нашим сыном. Все, на что меня хватило, это сосредоточиться на собственном состоянии. Как безжалостно проинформировал недавно Дрекслероид, я был никим иным, как засранцем, который истратил понапрасну все дарованные ему бесценные возможности. И весть о том, что Земля, родной мир моей временной линии, тысячелетия назад уничтожена, не подняла мне настроение. Я не заслуживал такого подарка, как Йо-Йо. Лучшее, что я мог теперь сделать, это, наверное, не сходя с места, выкинуть чудесное устройство подальше и прожить остаток дней в этом скучном, жалком континууме, куда меня занесло по воле моей мысли транспортное средство. Все мои честолюбивые потуги постигнуть суть онтологической заковыки прошли бесследно. Исчезло всякое желание обрести славу, секс, любовь и богатство. Ничто меня не привлекало. Мне хотелось одного – послать к чертям весь этот пустой мир. Мне было плохо. Очень плохо. Никогда я еще не испытывал такого разочарования. Даже в дебрях моей заброшенности в стране книг во мне время от времени вспыхивали искры мотивации. Достаточное, чтобы хотя бы добывать себе пропитание. Но теперь все иные возможности выглядели одинаково ужасными и бессмысленными. Казалось, мой мозг утонул в трясине полного презрения. Мой мозг. На поверхность опухшего сознания медленно поднялось смутное понимание. Конечно. Я находился внутри своего прежнего тела. Но мой мозг. Он изменился. Физические параметры нового мира воздействуют на меня через мое сознание. Что я потерял? Мысли даются очень тяжело, за исключением одной – послать все к черту. Это решение дается с той же легкостью, с какой я дышу. Так в чем тут дело? Думай, Пол, думай. Осознание, израненное и болезненное, словно осыпанное солью улитка, проползло в мою голову. Все, что нужно сделать, чтобы изменить положение к лучшему, это воспользоваться Йо-Йо и перенестись куда-нибудь еще. Но и это понимание не помогло. Почти мгновенно я отказался от решения воспользоваться Йо-Йо. Но почему? Я снова попытался представить, как пользуюсь устройством, чтобы убраться отсюда. И в следующее мгновение снова однозначное отрицание. Третий круг. Робкое предложение и твердое отрицание. На этот раз я попытался сосредоточиться на том, что происходит в моей голове. Мне не хватало кальвиний и их способности перестраивать мои нейроны. К сожалению, эти два ненадежных первобытных сверхсексуальных создания остались в сверхпространстве, где теперь лепят из пластической материи скабрёзные фигуры. В результате анализа оказалось, что инстинкт отрицания во мне – уподобился безусловному рефлексу. Словно мои мозги замкнуты на этом. Неужели годы цинизма и горечи в моем родном мире так загадили и засорили мне голову? Или же я оказался там, где тон задавало только одно доминирующее качество сознания? Может, чтобы рассеять сомнения, стоит спросить Мунчайлд? Я открыл глаза. Глава 74. Наш сын. Как его там? Небо было голубое, солнце бело-желтое и палящее, трава зеленая, в пятнышках одуванчиков. Мы с Мунчайлд сидели в поле близ обочины совершенно тихого двухполосного шоссе, на котором не было заметно никакого движения. Дорога тянулась вдаль, уходя куда-то в пышные поля. Где-то в самой уже дали, за вершинами деревьев, не чудились крыши городских домов. Глядя странным взглядом на гугукающее в пеленке дитя, Мунчайлд, казалось, была совершенно счастлива, и очень далека от всех тревожных проблем свойств мышления в этом мире. Эдакая идеальная мать-девственница. «Мун», — спросил я, — «тебе не кажется, что мы в заднице?» «Нет, с чего мне бы? Наш сын снова с нами, а этот мир кажется мне прекрасным. Может, стоит прогуляться? Или запустить змея? Или пособирать цветы? Или найти пруды и искупаться? Или просто полежать на траве и посмотреть на облака? Или посмотреть на пчел? Или наловить кузнечиков? Или...» Горячая волна несогласия пронеслась сквозь меня. «Нет, не хочу заниматься ничем подобным. Заткнись-ка ты, хорошо?» Мунчайлд замолчала. Но она ничуть не казалась удрученной. Означало ли это, что ее природный наркотический оптимизм взял верх над всем остальным? Страхами, сомнениями и неврозами? Или есть какое-то другое объяснение ее и моему новому состоянию? Пока я тупо об этом размышлял, Мунчайлд опять заговорила. «Нужно дать имя нашему сыну. Как тебе Чики?» Мне было совершенно безразлично, как называть этого ублюдка, но у меня вырвался совершенно определенный и уверенный ответ. «Нет». «Еркли?» «Нет». «Клюковка?» «Нет». «Херкенхеймер?» «Нет». «Пога?» «Нет». «Хоткейк?» «Нет». «Адонис?» «Нет». «Принц?» «Нет». Мне захотелось прекратить этот безумный диалог, но я не мог. У Мунчайлд, похоже, был неистощимый запас имен. А я словно подрядился отвечать отказом на все ее предложения, так же, как она, казалось, считала необходимым предлагать новое имя в ответ на каждый очередной мой отказ. Я понял, что мы загнаны в нечто вроде гибельной, неодолимой, безысходной мертвой петли предложений и отказов. «Вонючка?» «Нет». «Тарапунька?» «Нет». «Стручок?» «Нет». «Пипися?» «Нет, нет, нет!» Глава 75. Мы встречаем дюжников. Уверен, мы погибли бы от голода и жажды, бормоча слабеющими голосами, Мунчайлд новые и новые имена, а я свое нет, если бы не стороннее вмешательство. Спасение явилось в виде машины, ярко-розового автомобиля, катившей по ухабистому загородному шоссе. Машина была довольно странная, вроде минивэна с низкой подвеской, способного вести сразу группу людей. Я заметил машину краем глаза, продолжая беспомощно спорить с Мунчайлд. «Чинюсик?» «Нет». «Ленюсик?» «Нет». «Кричусик?» «Никогда». Автомобиль остановился. Рифленые двери на стороне, обращенной к нам, скользнули вверх наподобие шторки, исчезнув в полой крыше машины цвета губной помады. Люди, вполне нормальные мужчины и женщины в разноцветных рубашках и платьях, высыпали на дорогу. Всего их было 12. «Орленок?» «Нет». «Драчуля?» «Нет». «Растяпчик?» «Нет». Приехавшие в авто начали совещаться. Уголком сознания, не занятым спором с Мунчайлд, я прислушивался к тому, о чем они говорили. По-английски. «Как странно, предлагатель и отвергатель сидят тут, вдали от жилья, и с ними нет никого из их братства». «Когда, по-вашему, нечто подобное случалось в последний раз?» «Лет 500 назад», — мгновенно ответил кто-то, «во время социального хаоса, последовавшего за черным голодом». «И как долго, по-вашему, они уже тут сидят?» «Судя по тому, что сил у них еще много, не слишком давно». «Что ж, думаю, нужно их оставить, а потом мы отвезем их в город и доставим к определяющим сходства». «Отличное предложение, Деннис. Тебя не затруднит?» Человек, которого, видимо, звали Деннис, тихий, но уверенный в себе мужчина, мирно поглаживавший до этого бородку, спокойно вышел вперед и стал между мной и Мун. «Хватит», — сказал он. И мы умолкли, словно только этого и ждали. Глава 76. Кто ты по знаку сознания, Бэби? Внутри большой машины, на трех черных нераздельных диванах, можно было усесться по четверо на каждом. Мне, Мунчайлд и ребенку удалось разместиться, немного потеснив остальных. Двери с шелестом затворились, и машина бесшумно покатила дальше. «Как вы думаете, с ними можно говорить здесь, без их восстановителя?» – спросил один из 12. «Хороший вопрос», – ответил другой. «И отбившись от своей дюжины обычно сохраняют так мало собственных воспоминаний». Кстати, как раз 21 год назад было проведено исследование несчастных случаев, приведших к повреждению сознания жертв в результате оказавшихся без группы. Выяснилось, что у исследуемых имеется удивительная особенность вспоминать события не более чем недельной давности. «Что ж, это достаточный срок, чтобы понять, что с ними случилось, и как они потерялись, если они расскажут нам об этом». «Ну, хватит». «Эй, болваны, мы не ненормальные с мозговыми травмами. Обращайтесь к нам прямо, если хотите о чем-нибудь спросить». Все 12 наших спасителей обменялись понимающими взглядами. У меня появилось ощущение, что эти люди каким-то образом общаются и на подсознательном уровне. Но так это или нет, сказать я, конечно, не мог. Наконец, один из них заговорил, обращаясь ко мне с таким видом, словно я несносный малыш. «Что ж, нам следует извинить раздражительность, невоспитанность и грубость этого несчастного потерявшегося дюжника. Ну-с, а теперь разрешите представиться. Меня зовут Фрэнк, и я заводила в братстве розового лангуста. Вы уже познакомились с Деннисом, нашим стопорителем». «Да уж», — отозвался Деннис. Фрэнк представил остальных. Хелен, наш собиратель. Рада, что вы с нами. Бен, наш восстановитель. Надеюсь, мы встретились с ним в последний раз. Норман, наш наблюдатель. Жест в сторону водителя. Отличный наряд, ребята. Странноватый, но приятный. Фред, наш рассудитель. Уверен, вы удивлены. Мэри, наш приоритетчик. Сначала представимся. Стэн, наш предлагатель. Могу я предложить вам прохладительное? Гарри, наш приниматель. У меня есть напиток, спасибо. Этель, наш отвергатель. Мне не нужно. Уоллес, наш объединитель. А вы, похоже, парочка. И Сандра, наш разъединитель. Ей нравится ее ребенок, а ему, кажется, нет. Глава 77. Клоунский парламент. Автомобиль добрался до окраин города, когда до меня в самых общих чертах наконец дошло, как устроен мир этой странной разновидности людей. К счастью, мне не пришлось повторять Мунчайлд ничего из сказанного дюжниками, потому что они пользовались обычным английским, и Мунчайлд их понимала и делала свои выводы. Позже я еще буду удивляться тому, как в таком странном мире, где фундаментальные основы жизни столь отличны от моего родного мира, мог возникнуть и развиться тот же самый английский язык, не говоря уже о том, что тут встречались англосаксонские имена, такие как Гарольд и Бенджамин. Но постепенно я понял, в чем дело. В буквальной бесконечности миров не существует такого единичного события или такой уникальной цепочки событий, какими бы изумительными и невероятными они ни казались, которые бы где-нибудь не повторились. Пусть для этого понадобится триллион триллионов нелогичных искажений или случайностей в течение зиллиона-зиллионов лет, тем не менее все равно где-то создастся тот особый, невозможный конечный результат, на который вы можете рассчитывать в своем списке затерявшегося где-нибудь мира с безумной историей. Конечно, это не оставляет камня на камне от всей людской болтовни и суеверий на тему судьбы, предначертанности и неизбежности прогресса. Данный конкретный мир, каким бы привычным и естественным ни казался он своим обитателям, был точно так же не похож на все прочие миры. В многомирье правит всеобщая клоунская демократия, и все временные линии имеют одинаковые привилегии, одинаково идиотические. Ваша вселенная и моя, и многие другие, обряжены в одинаковые красные носы картошкой и здоровенные ботинки с круглыми носками. Я уверен, от осознания такого факта все суперманьяки и шовинисты забьются в нервном припадке. Но идея мне понравилась. От этого моя прежняя жизнь переставала казаться такой редкостно ужасной. Мой разговор с дюжниками начался с попытки объяснить им, откуда мы с Мунчайлд явились. Несмотря на то, что английский являл несомненное удобство, изъясняться было сложно. Мне было трудно соединять вместе слова и факты. Мои мозги работали с черепашьей скоростью по всем направлениям, кроме отрицания. Через час разговора мне вроде как удалось убедить эту дюжину туземцев, что нашей родиной является вермишелина. Гораздо труднее было объяснить, почему мы здесь были только вдвоем. Эти люди, казалось, просто не могли понять идею того, что отдельная личность, лишь одно существо без полной дюжины, может соединять в себе все качества, необходимые для выживания и развития. Они настырно пытались узнать, куда подевались 10 членов нашей группы, почему наши собратья не отправились сюда с нами. Только Фред, по должности рассудитель, казалось, до некоторой степени ухватил суть идеи того, что я им втолковывал. Значит, по-вашему, отдельно взятый человек, он это или она, может вмещать в себя все ментальные разновидности, которые представляют собой особое качество каждого члена братства? Просто смешно, воскликнула Этель-отвергатель. Когда Этель отвергла слова Фрэнка, я, несмотря ни на что, испытал подобный же порыв. Несмотря на то, что я знал, это правда, я едва сдержался, чтобы не начать опровергать себя. Чтобы помолчать, мне пришлось прикусить язык. Гарри, приниматель, заметил. Я готов поверить в объяснение Пола. Стоило ему сказать это, как согласие волной распространилось среди членов братства розового лангуста, словно незримый парапсихический вес его слов оказал воздействие на их сознание. «Это невозможно», — подала голос отвергатель Этель. Однако уверенности в ее словах поубавилось. «Что ж», — сказал я, надеясь избежать бесконечного спора между Гарри и Этель, такого же спора, в каком в свое время увязли мы с Мун. «Так как же вы, ребята, живете?» Глава 78. У кого 24 ноги, один мозг и отличные манеры? Вот что я узнал. Как и мы, дюжники произошли от приматов. Однако их предки кое в чем заметно отличались от наших. Самое главное, Примитивные обезьяноподобные дюжники развили внутривидовую специализацию до такой крайней степени, что она закрепилась наследственно. Функциональное деление племени на охотников, воспитателей, собирателей, шаманов и мастеров ритуалов, следопытов, бла-бла-бла, в результате вошло в их гены, приведя к тому, что особи отдельного вида женились только на особях того же вида. Смешение доминантных и рецессивных генов, происходящее в случае спаривания различных типов, приводило к появлению потомства, похожего либо на отца, либо на мать. А то потомство, что не несло полезных функций, обычно уничтожалось, намеренно или под воздействием окружающей среды, поскольку не могло должным образом выполнять свои обязанности члена братства. Чем больше эти ранние приматы полагались на свои узкозаточенные мозги, тем больше менялась природа племенного разделения. На первое место постепенно вышли не физические качества, а умственные. Развитие физических способностей отступило на второй план, поскольку выживать даже в условиях протоцивилизации стало легче, и установилось примерное равенство физического развития. При этом члены племени стали появляться на свет с определенными доминирующими интеллектуальными способностями. Параллельно дарвинским путем начало развиваться качество эмпатии или бессловесной координации путем телепатии, обеспечивающее более быстрый, легкий и надежный способ коммуникации и принятия решений в среде взаимозависимых индивидуумов. Побочным продуктом такой линии развития было снижение в дюжниках уровня агрессии и склонности к насилию по сравнению с любым другим человеческим видом. Кооперация давала преимущество в любом виде конкуренции. Кроме того, когда появлялась нужда заменить какого-то члена семейства в результате естественного ухода, к новичкам относились более терпимо и не обижали их. За миллионы лет эволюции и тысячелетия не совсем спокойной истории повсеместно установился теперешний порядок вещей. Для того, чтобы образовать общественную единицу, так называемое братство, требовалось собрать и поселить вместе 12 индивидуальных уникальных характеров и манер поведения. Индивидуумы-одиночки, как правило, были калеками и отличались психической неуравновешенностью. Откровенно говоря, и в моем родном мире было примерно так. Глава 79. Предложение предлагателя. Первое, что бросилось мне в глаза, когда мы въехали в город, был размер дверей в зданиях. Двери были широченные, как ворота гаража для грузовиков. В такие двери могло входить не меньше, чем 6 человек в ряд. «Как далеко члены братства могут отходить друг от друга?» – спросил я. 100 ярдов – максимальная дистанция разделения», – моментально ответил восстановитель Бен. «Но ощущение дискомфорта появляется уже на четверти этой дистанции и с удаленностью возрастает по экспоненте». Приоритетчица Мэри сказала. «В братстве важнее всего держаться близко друг к другу. Только тогда сборная группа может функционировать как нельзя лучше». То, что всеми приходилось проводить жизнь в обществе 11 других людей, было выше моего понимания. «И вы никогда не отходите друг от друга? Нужно же иногда ненадолго уединяться». Среди розового лангуста повисла мрачная пауза. Наконец наблюдатель Норман прервал ставшее ледяным молчание. «Иногда дюжники, подверженные тяге к самоубийству, испытывают такой порыв. Но нормальному человеку такое на ум не придет. Скажите, вам лично не хотелось бы этого? Вот сейчас. Отвергатели обычно склонны к психозам. Может быть, нам стоит отвести вас в восставставлятельное общество, а не к определяющим сходства?» Я понятия не имел, что означает «восставставлятельное», но вслух об этом говорить не хотелось. Думаю, не нужно. Я хорошо себя чувствую. Жизнь хороша». Объединитель Уэллс заметил. «Общение с нами восстанавливает вашу психику, однако вместе с тем вы вносите в наше братство небольшой дисбаланс. Один лишний предлагатель и один отвергатель сбивают группу, и взвешенность наших решений начинает понемногу перекашиваться». Разделитель Сандра сказала. «Вот почему мы сейчас отвезем вас к определяющим сходства. Вам нужно как можно быстрее найти себе братство и постараться в него влиться. Но как бы там ни было, мы были рады оказать гостеприимство розового лангуста тебе и твоей подруге по братству». «Да», — подал голос Стэн, предлагатель. «Розовый лангуст с удовольствием заглянет в ваше братство потрахаться, когда представится случай. Никто из нас этим с пришельцами прежде не занимался, и мы будем рады удостоиться такой чести». Я попытался направить свою мысль на то, чтобы вообразить подобную сверхновую концепцию, в которой суперорганизмы из 12 индивидуумов трахают друг друга. Но не смог. Ближайшее, что мне удалось представить, это чудовищную оргию. По счастью, в разговор вступила Мунчайлд, заполнив паузу. «Спасибо, но я девственница». Окружающие секундризы смотрели на Мун и ее ребеночка. Потом отвергатель Этель воскликнула. «Ха, заливаешь!» Глава 80. Запах пеленок в комнате с мягкими стенами. Члены братства розового лангуста высадили нас у дверей бюро определяющих сходства, с мерзким радушием помахав нам на прощание. Предварительно снабдив нас своей визиткой с нацарапанным карандашом домашним телефоном, и отбыли. Нас взяли в оборот новые дюшники. Я уже начал привыкать воспринимать группу из 12 человек как единое целое. Здравствуйте, незнакомцы. Мы крутящиеся колеса. Сейчас устроим вам краткое собеседование и немедленно приступим к подбору нового братства для вас. Нам известно, что потерявшись, дюшники чувствуют себя крайне неуютно. Уж не говоря о том, что вас можно считать полусумасшедшими. В связи с этим мы, ради безопасности, отведем вас в особые апартаменты. Тут все 12 членов группы «Крутящиеся колеса» окружили нас с Мунчайлд. Мы стояли в кольце и не смогли бы выйти, даже если бы у нас хватило на это наглости. Наше беспокойство гасилось ими. Нас провели внутрь, и вскоре мы оказались в комнате с обитыми мягкими стенами. Дверь за нами затворилась и с решительной безнадежностью щелкнул замок. И сразу же, словно чтобы подлить масло в огонь, наш безымянный сын разревелся. Само собой верещал он так, что лопалась голова. «Что с ним?» – рявкнул я. «Он голоден. К тому же, мне кажется, ему нужны новые пеленки. Дома у нас ребятишки в основном бегали голенькие». Я принялся колотить в мягкую дверь, но обивка поглощала все звуки. В бессилии я повернулся к Мунчайлд. «Давай рубашку», – потребовала она. Я почувствовал, что с моих губ готов сорваться отказ. Собрав все силы, я загнал свое «нет» обратно и снял отличную новенькую рубашку, которую сотворил мне Дрекслероид. Подтерев нашего сына чистой стороной пеленки, Мунчайлд старательно устроила из моей рубашки неуклюжую пеленку. Потом сказала: «Пожалуйста, дай мне пецконфетницу». Дрожа от того, что приходится глотать очередной отказ, я повиновался. Мунчайлд вытряхнула крохотную конфетку в рот уродцу, и рот тут же захлопнулся, а блестящие глазки с квадратными зрачками прищурились от удовольствия, потому что младенец принялся сосать. «Он не задохнется?» – спросил я. «Мне кажется, он уже достаточно большой, чтобы принимать твердую пищу. Пока мы были здесь, у него уже прорезали зубки. Думаю, он плакал, потому что снова начали резаться зубки, не только от голода». «Но это невозможно». «Может быть, его внутренние часы идут быстрее наших?» Я вспомнил методичное тиканье хрононов Каостраны, регулирующее все события, и свои размышления о том, какое отношение имеет это тиканье к ходу времени во всей остальной вселенной. Может статься, что мальчонка живет по другому времени, отличному от нашего. После этого нам оставалось только сидеть в обитом войлоком уголке и старательно не замечать запаха грязных пеленок. Я подумал о том, каким жестоким был Йо-Йо, если самовольно закинул меня в мир, где я не могу сделать свой выбор просто потому, что не способен самостоятельно делать тут никаких выборов. Но потом эстетика справедливости такого моего положения начала потихоньку склонять к принятию этого. Очень скоро снова явились дюжники. На этот раз их было трое. 36 персон одним гуртом. По всему выходило, что интерес к нам огромен. Под множеством любопытных глаз я чувствовал себя полным уродом. Даже в широком коридоре бюро определяющих сходства возникла легкая давка, когда нас повели в проверочную. Там мне выдали новую рубашку. После, когда один дюжник протянул к ребенку руки, словно собираясь взять его, Мунчайлд инстинктивно прижала чада к себе, отрицательно мотая головой. «Это моя работа», — подумал я. «Ну же, ну», — рассудительно сказал дюжник. «Вы же знаете, что не можете оставить ребенка при себе. От рождения до 4 лет он должен жить в яслях со своими воспитателями, углубляя и совершенствуя врожденные наклонности. После этого он вступит в свое первое пробное братство. Если он останется с вами, баланс вашего братства будет нарушен». В полном отчаянии Мунчайлд продолжила прижимать к себе ребенка. Она пыталась защитить его своим тощим, неуклюжим телом, спрятав за длинными висячими прядями. И в результате стала точь-в-точь похожа на неврастеническую плакучую иву, выросшую на бедной почве. Мне стало ее жалко, и я сказал: «Мун, помнишь парпец-конфету?» Услышав это, она понемногу успокоилась. В какой бы шарик вселенную мы ни отправились, ребенок был связан с нами невидимой нитью. Может быть, он и с самого начала был с нами связан, с тех пор, как дрексилероиды его нам вручили. Но после того, как он рассосал пец-конфету, сомневаться и вовсе не приходилось. Мунчайлд с неохотой сдала на руки дюжникам свое отродье. Глава 81. Определяющее сходство. Определи для меня родство. Поскольку нигде никаких записей про нас не было, дюжникам пришлось прогнать нас через все опросы, которые местные проходят годами. Допрос длился целый день. К нам применяли электро-, видео- и аудиостимуляции, катодное и пентоидное сканирование, давали решать письменные задачки и собирать головоломки. Особое внимание было уделено моей руке с дурным пальцем. По окончании огромной работы нам, наконец, зачитали результаты. Ты отвергатель, а ты предлагатель. Черт возьми, чтобы понять это, вам понадобилось целых 10 часов, воскликнул я. Эй, ты не дал мне закончить. Теперь нам известен твой коэффициент Гарднера вплоть до 5-го знака после запятой. Мы составили матрицу потенциальных братств для вас обоих, основываясь на том, что вы хотите остаться вместе. Да-да, встрял Амун, хотим. Что ж, отлично. Завтра мы начнем составлять новое братство. После этого мы вернулись в камеру. Поев, мы повалились в сон, словно накачанные наркотиками. А может быть, так оно и было. На следующий день нас отвели в корпус менее медицинского вида. Большая комната с креслами и столиками с прохладительными напитками. Новые дюжники, представившиеся как бутылочное стекло, начали сессию с краткого заявления. Согласно требованиям закона, мы обязаны ознакомить вас с историей жизни ваших новых потенциальных партнеров. И для отвода кандидата достаточно вето одной особи. Само собой, кандидат может отказаться вступать в образующееся братство. Вы готовы начать? Готовы, ответил Амун. Следующие 15 часов у нас заняла комбинация худшего варианта свидания вслепую, повторяющегося по кругу, плюс бесконечные круги предварительного отбора в Национальную футбольную лигу, плюс интенсивный курс воздействия меняющих сознание. Видимо, существовали определенные методики составления братства, и мы начали с выбора нашего заводилы. Привели первого кандидата. Едва в комнату вводили дюжника-одиночку, я чувствовал, как меняется мое сознание. Новые пробужденные качества начинали брать верх над моей поврежденной психикой. При этом я непрестанно пытался собрать в себе достаточно воли, чтобы воспользоваться ее и сбежать. Но все впустую. «Это Кэрол», — сказали бутылочное стекло. «Она раньше состояла в братстве трибунников. Члены ее братства все до одного погибли во время несчастного случая при восхождении на гору. И Кэрол только что прошла курс интенсивного восстановления, чтобы справиться с потрясением». Кэрол показалась мне похожей на новорожденного Бэмби. Я опасался, что она упадет, если я подую на нее. Все время, пока мы задавали ей вопросы, она стояла, опустив глаза. Не прошло и 5 минут, как я закончил с расспросами. От нее у меня чесалось в затылке. «Нет, не выйдет. Она не подходит. Приведите следующего». Кэрол вывели из комнаты. Бутылочное стекло обратились ко мне. «Пожалуйста, постарайтесь обуздать свои природные порывы. Если вы будете всех отвергать, то мы никогда не закончим». «Но она же тихоня и домоседка. Какой к чертям из нее заводила?» «Любой заслуживает попытки. У нас нет точного научного способа предсказать динамику данного конкретного братства. Известно, что в некоторых знаменитых братствах были, на первый взгляд, очевидные слабые связи. Уверена, вы помните историю скунсового кабачка». «Хватит рассказывать сказки. Давайте уже лепить дальше до чудовища Франкенштейна». «Не понимаю ваших аллюзий». Последующие часы мы провели в интервью с теми, кто подпадал под категории отверженных, неспособных, престарелых вдов, жертв несчастных случаев и только что выпущенного из яслей молодняка. Всем тем, что могло предложить общество дюжников. Удивительно, но несмотря на крайне низкое качество того, что нам предлагали, и кажущуюся невозможность составить подходящую дюжину на основе почти случайного выбора, наше братство мало-помалу начало собираться. После того, как в наше братство добавлялся новый член, я чувствовал, как мое внутреннее отрицание наполняется новыми качествами. Ощущение напоминало настройку на резкость далекого изображения, на которое смотришь сквозь линзу телескопа. Сложнее всего оказалось подобрать заводилу, но когда с этим было покончено, дело пошло быстрее. Мы снова немного притормозили на приоритетчике, но затем наше плавание продолжилось без особых задержек вплоть до стопорителя. Наконец, братство составилось. Кроме меня и Мун, тут оказались заводила Феликс, объединитель Марк, разделитель Руди, наблюдатель Элис, приниматель Росс, рассудитель Брюс, приоритетчик Синди, собиратель Ларри, восстановитель Ванда и стопоритель Глен, все вместе составившие братство ситцевого лоскутного одеяла. В тот же день нас выпустили на свободу, чтобы мы начали новую жизнь в обществе дюжников. Глава 82. Притирка братства. Покидая определяющих сходства, я уже чувствовал себя лучше. Мое отрицание стало терпимым и спокойным благодаря воздействию остальных товарищей по братству. Теперь мы составляли сбалансированную ячейку общества. Я не сомневался, что мы с Мун скоро отвалим из этого идиотского мира. Как только придумаю новое место назначения, я спокойно брошу свой могучий йо-йо и сбегу из объятий этого нового многочленного псевдобрака. Но я не принял в расчет необходимость, прежде чем сделать что-то, убедить групповой разум братства в желательности моих планов. Как новообразованное братство, лоскутное одеяло имело право на множество различных пособий и льгот. Нам предоставили очень миленькую квартиру в городе и неуклюжий автомобильчик, способный перевозить сразу всех 12. В последующий 6-месячный период притирки нам предстояло приспособиться друг к другу во всех мелочах, а потому на этот срок нам назначили приличную стипендию, которой хватало на все необходимое и даже на предметы роскоши. Ожидалось, что по окончании этого периода мы будем готовы приступить к работе и стать полезными для общества. После череды приключений, опасностей и перевоплощений, которые выпали на мою долю, я был не прочь притормозить и расслабиться в позе чистокровного ленивца. Однако, как оказалось, у 11 моих заклятых друзей всегда имелись свои планы. Братство было полно энергии и задумок. И без всяких угрызений совести навязывало все это мне. Однажды я сидел перед телевизором, пытаясь мирно смотреть полуденную мыльную оперу. Я подсел на эти киношки, потому что социальная динамика в этом мире была в 12 раз более сложной и захватывающей по сравнению с тем, что предлагал мой мир, который, как сообщили дрекслероиды, миллион лет просуществовав без меня, свалился на солнце. Эта мыльная опера называлась «Прожить 12 жизней». Сегодняшняя серия была посвящена главному герою по имени «Сгоревшая хижина». Приоритетчик «Сгоревшей хижины» Шеннон хотел уйти из братства, чтобы вступить в братство скупого пекаря, где приоритетчик умер от рака. В то же время отвергатель изгоревшей хижины и предлагатель из скупого пекаря закрутили романчик с приятно щекочущим душком извращения. Согласитесь, что когда невозможно, не теряя сознания, отойти от своего братства дальше, чем на 100 ярдов, такой роман очень напрягает и часто разочаровывает. В перемешку с главным развивались еще с полдюжины второстепенных сюжетов, в том числе посвященный Робинзонаде одного братства, затерянного на необитаемом острове. Когда их корабль утонул, это братство лишилось трети своих членов, что весьма усложнило выживание. Водрузив на колени миску со свежим попкорном, я, заблаговременно забыв о своих проблемах, сосредоточился на перипетиях сюжета. Быть может, сегодня затерянное озеро наконец обнаружит, что другое братство, под названием «Болотная лихорадка», члены которого были как две капли воды, похожи на братьев затерянного озера, дискредитировала затерянное озеро, выступая в роли злобного близнеца. Глава 83. Тирания большинства. Однако моему мирному просмотру очень скоро помешали. Краем глаза я заметил, как изо всех закоулков нашей большой квартиры появилась и собралась вокруг меня и телевизора остальная часть лоскутного одеяла. С кухни явились Синди, Элис и Марк. Они только что закончили готовить обед. Из спальни вышли Росс, Брюс, Ларри, Ванда и Глен. Секс внутри братства приравнивался к мастурбации, хотя от такой мастурбации можно было и забеременеть. Но, как я догадывался, именно этим они и занимались на огромной, размером со сцену кровати, в которой мы все спали. Руди и Феликс вышли из ванной. Готов побожиться, что они принимали там вместе душ. Появилась Мунча с котом в руке, еще 5 котов крутились у нее под ногами. Многие другие млекопитающие мира дюжников тоже проявляли тенденции образовывать собственное братство разной численности. Целую минуту я пытался не обращать на них внимания, но наконец вынужден был спросить. «В чем дело?» Наблюдатель Элис, худая женщина под 60, ответила. «Пол, ты так и собираешься весь день просидеть дома? Нам тут надоело». «Да», — пропищала восстановитель Ванда. «Я уже забыла, когда мы последний раз развлекались». «Предлагаю пойти прогуляться», — предложила предлагатель Мунчайлд. «Может быть, зайдем повидать моего сына?» Мы уже ходили глядеть на все еще безымянного чудовищно быстро растущего уродца с тем, чтобы Мунчайлд успокоилась, увидев, что с ним все в порядке. Остальная часть нашего братства не проявила интереса к возне с ребеночком, что меня вполне устраивало. Рассудитель Брюс, сонный юнец, спросил. «Может, сходим в клуб? Нужно же, наконец, общаться. Ну, типа познакомиться с новыми людьми». «Нам нужно наладить отношения между собой и полностью влиться в общество. Вот первостепенная задача», — заявила приоритетчик Синди. «Пойдемте на пляж», — с энтузиазмом предложила Мунчайлд. Все посмотрели на меня. Я, отвергатель, играл роль СССР в Совете Безопасности ООН. Своим вето я мог положить конец любой затее. Для этого достаточно было лишь немного постараться. Чем больше угроза выживания, тем значимее становился мой голос. Таково было главное правило. Но мое конкретное настроение каждый раз было иным. Общее сознание всего братства напоминало тушащий огонь покрывала на пламени моей воли и направляло мое мнение в определенное русло наименьшего сопротивления. По этой самой причине я до сих пор не мог запустить ее. Среди остальных братьев не было согласия по поводу того, что бросок ее полезен. Сегодня мне не хотелось затевать спор с остальными из-за такой глупости, как прогулка на пляж. Поэтому, прежде чем я успел протянуть руку и выключить телевизор, мои эмоции уже распространились среди братства, и приниматель Рос воскликнула. «Отличная идея!» «Ну так пошли», — сказал заводила Феликс. «И мы отправились на пляж». Улыбались все, кроме меня. Глава 84. Внятная речь лучше, чем тыканье пальцем. Вечером того же дня, вернувшись с пляжа с тяжкими ожогами, я начал работать с остальными, решительно настроившись донести до них свое положение. По счастью, такие вещи, как двурушничество, предательство и удар в спину, в этом мире были почти неизвестны. В понятиях известного классического сценария «кнута и пряника», известного как «дилемма заключенного», здешние жители в основном были приятными, милыми людьми, готовыми к сотрудничеству. Я был тут единственным обманщиком и плутом, змеем в Вихраю, Макиавелли в Экзамке. Прекрасное ощущение. Естественно, убедить Мунчайлд было легче всего, и я ее обработал первой. Я объяснил ей, что в этом мире она никогда не получит назад своего сына, и что нужно отправиться туда, где мы сможем растить его сами. Конечно, это была ложь, потому что плевать я хотел на это маленькое ничтожество. Я намеревался попробовать побывать там, где... Хотя к чему утруждаться и вспоминать старую мечту? Ведь вскоре я обнаружил, что сам себя перехитрил, и так и не смог туда попасть. Как только Мунчайлд, наш предлагатель, оказалась на моей стороне, сила моего убеждения удвоилась. Непрерывно изливаемый ею на остальных поток безжалостных предложений отпустить нас из этого мира не оставил от нашего братства камня на камне. Мои ловкие отказы делать это, основанное на психологии на выворот, подкрепляли наше продвижение к цели. Была проведена огромная работа. Мы, словно песчинка за песчинкой, перебирали дно реки, но я не ведал усталости и рвался вперед и прочь. Немало нам помогло и то, что, как оказалось, ни я, ни Мунчайлд совершенно не вписывались в жизнь нормальных дюшников. Я не знал, что тому причиной – присутствие пары чужаков в братстве или наша ячейка просто была плохо составлена. Но в любом случае лоскутное одеяло трещало по швам и выглядело среди остального братства дамой без кавалера или неуклюжим танцором, с трудом выплясывающим в тяжелых сапогах. Спустя месяц воздействия как склок внутри братства, так и социального остракизма со стороны других братств, лоскутное одеяло было готово и единодушно принять нужное решение. Мне разрешили воспользоваться ее и перенести лоскутное одеяло в лучший мир. Конечно, тщательно следил за тем, чтобы ни словом не упомянуть, что на самом деле в лучший мир, кроме меня, Мунчайлд и ребенка, никто не попадет. Я утаил информацию о сути пецконфетницы и значении ее содержимого. Когда мы с Мунчайлд исчезнем, лоскутное одеяло легко нас заменит и найдет свое счастье в обществе дюжников. Наконец великий день настал. Мы собрались в кружок в нашей квартире. Я с надеждой взглянул на Мунчайлд, ожидая, когда она предложит то, о чем мы договорились заранее, мою эгоистичную мечту. Инициатива должна исходить от нее. Я был на это не способен. «Использую ее», — начала она. «Я хочу, чтобы ты перенес нас в мир, где мой сын вырастет большим, сильным и умным». «Поддерживаю», — кивнула приниматель Рос. «Что?» Мунчайлд упрямо выпятила нижнюю губу. «Вы слышали, и все согласились, поэтому перенеси нас». «Что мне оставалось?» «Все, что угодно было лучше этой дыры с этими братствами. В новом мире я смогу сделать выбор по своему усмотрению». Поэтому ее был запущен. Желание Мунчайлд обошло круг братьев и проникло в мою голову, а оттуда — в руку.